Ко времени, когда они убрали тарелки из-под трайфла, зал наполнился табачным дымом и гулом бойких разговоров. Мужчины сидели небольшими компаниями, некоторые переходили от одной группы к другой, держа бумажные пакеты с бутылками виски, которые пускались по кругу. Как только с уборкой кухни и мусором было покончено, отец Флуд предложил выйти в зал и выпить со всеми. Там уже появились новые гости, в том числе и женщины, и Эйлиш, сидя со стаканчиком хереса в руке, думала, что это мог быть приходской зал где-нибудь в Ирландии, в ночь концерта или свадьбы, только тогда ее окружали бы молодые люди, и они танцевали бы или стояли у бара. Некоторое время спустя Эйлиш заметила двух мужчин, которые извлекли откуда-то скрипки, и еще одного с маленьким аккордеоном. Они устроились в углу и заиграли, а гости тут же обступили их. Отец Флуд ходил по залу, занося в записную книжку имена и адреса и кивая обращавшимся к нему старикам. В конце концов он захлопал в ладоши, призывая всех к молчанию. Но прошла не одна минута, прежде чем ему удалось привлечь к себе общее внимание. «Простите, что прерываю ваше веселье», — сказал он. «Однако нам следует сказать спасибо милой девушке из Энискорти и двум милым женщинам из Арклоу, тяжело трудившимся весь этот день». Все зааплодировали. «И чтобы отблагодарить их, в нашем зале присутствует замечательный певец, которого все мы рады увидеть снова и в этом году». Он указал на мужчину, которого Эйлиш ошибочно приняла за отца. Мужчина, сидевший в отдалении от нее, услышав свое имя, поднялся с места и спокойно направился к ним, а затем встал спиной к стене, так, чтобы все могли его видеть. «Он записал несколько долгоиграющих пластинок», — прошептала на ухо Эйлиш одна из мисс Мерфи. Эйлиш увидела, что он манит ее к себе, желая, по-видимому, чтобы она подошла и встала рядом. На секунду ей почудилось, будто он хочет, чтобы она пела с ним, поэтому Эйлиш покачала головой, но певец продолжал манить ее. Люди начали оборачиваться, смотрели на нее, и она поняла — выбора нет, придется подойти. Непонятно только, зачем она ему понадобилась. Подойдя поближе, она увидела, насколько плохи у него зубы. Он не поздоровался с ней, никак не отреагировал на ее приближение, лишь закрыл глаза и взял Эйлиш за руку. Ладонь у него была мягкая, руку он сжал крепко и, запев, начал производить ею круговые движения. Голос у него был громкий, сильный, несколько носовой. Ирландский язык, на котором он пел, должно быть конемарский, ирландский, подумала Эйлиш. В монастыре Милосердия работал преподаватель из Голуэ, говоривший с таким же акцентом. Каждое слово выводилось певцом отчетливо и медленно, а вот в его трактовке мелодии проступали буйство и дикость. Впрочем, слова Эйлиш разобрала лишь, когда он добрался до припева. «Если ты моя, будь моей, о сокровище моего сердца!» Выпивая эти строки, певец смотрел на нее гордо, почти властно. Все в зале молча слушали. Куплетов было не то пять, не то шесть. Слова песни звучали невинно и обаятельно. Закрывший глаза и прислонившийся спиной к стене, певец нисколько не походил на старика. Сила его голоса и мастерство исполнения — вот что было самым главным. И всякий раз, доходя до припева, певец бросал на Эйлиш взгляд и избавлял темп, отчего мелодия звучала еще чудеснее, а затем опускал голову, словно давая понять, что он не просто выучил эту песню, но искренен в каждом ее слове. Эйлиш понимала, как грустно ему будет, как грустно будет и ей, когда песня закончится, припев прозвучит в последний раз, певец поклонится публике и вернется за стол, уступив место другому исполнителю, и она тоже возвратится на свое место. Вечер тянулся и тянулся. Некоторые из гостей уже спали, некоторым пришлось помогать добраться до туалета. Мисс Мерфи заварили побольше чаю, подали рождественский кекс. Как только пение закончилось, гости стали один за другим подходить к отцу Флуду, обеим мисс Мерфи и Элиш, благодарить их, желать им счастливого Рождества и, отыскав свои плащи, удаляться в ночь. Когда же разошлось большинство гостей, остались лишь те, кто, судя по всему, изрядно захмелел, отец Флуд сказал Элли, что она может уйти, если ей хочется. Он попросит обеих мисс Мерфи проводить ее до дома миссис Кео. Элиш ответила, что не стоит. Она привыкла возвращаться домой в одиночестве, да и в любом случае эта ночь будет спокойной. Она пожала руки обеим мисс Мерфи, отцу Флуду, пожелала им счастливого Рождества и вышла на темные пустые улицы Бруклина. «Надо будет», — думала она, — «сразу же подняться к себе, не заходя на кухню». Ей хотелось лечь в постели перед тем, как заснуть, мысленно перебрать все события этого дня.